Переводчики старались вовсю. Но ни один зэк не тронулся с места. Никто из них уже давно никаким словам не верил. Зато каждый видел, как, доверившись посулам, люди исчезали навсегда. Еда и еще баня были самые опасные обещания. Но и Бауэр начинал злиться. «Кухня! Шагом марш на кухню! Есть! Кофе пить! Есть и пить кофе! И суп дадут!» Охранники, размахивая дубинками, бросились в гущу толпы. «Суп! Вы что, оглохли? Жратва! Суп!» Вместе с каждым словом на этапируемых сыпались удары. «Отставить!» — заорал Нойбауэр сердито. «Кто вам разрешил их бить? Кто, я вас спрашиваю?» Надзиратели и охранники испуганно отскочили. «Убирайтесь!» — крикнул Нойбауэр. Грозные люди с дубинками мигом превратились в обычных зэков. Крадучись, они разбежались по краям плаца и один за другим растворились в толпе. «Этак они их совсем покалечат», — буркнул Нойбауэр. «А нам потом с ними возись». Вебер кивнул. «Нам и так после выгрузки на вокзале несколько машин трупов привезли сжигать». «Куда же их дели?» «Штабелями сложили у крематория. И это при том, что у нас с углем плохо. Нашего запаса топлива нам на своих мертвецов едва хватает». «О, черт! Как же нам от этих-то избавиться? Они в панике, начисто не понимают, что им говорят. Но, может, если они это учуют...» «Учуют? Ну да, еду. Учуют или увидят?» «Вы хотите сказать, если подвести сюда бачок?» «Так точно. Обещаниями этих людей не проймешь. Они должны сами все увидеть и понюхать». Нойбауэр кивнул. «Возможно. Мы как раз получили новую партию перевозных бачков. Прикажите один подкатить. Или даже два. Один с кофе. Еда уже готова?» «Еще нет, но один бачок, наверное, наберется. От вчерашнего ужина, по-моему». Бачки подкатили. Они стояли сейчас метрах в двухстах от толпы на улице. «Подвезите один к малому лагерю», — распорядился Вебер, — «и откройте крышку. А когда они приблизятся, медленно везите обратно, сюда». «Надо, чтобы они с места стронулись», — пояснил он Нойбауэру. «Пусть только с плаца уйдут, а там уж легче с ними справиться. С ними всегда так. Где спали, оттуда ни ногой, потому что тут с ними ничего не случилось. Это для них своего рода гарантия. Все остальное их страшит. Но как только их сдвинешь с места, они идут». «Подкатите пока что только кофе», — скомандовал он. «И обратно не увозите, раздайте. Пусть пьют там». Бачок с кофе вкатили прямо в толпу. Один из надзирателей зачерпнул полный половник кофейной бурды и вылил его прямо на голову ближайшему зэку. Это был тот самый старик с окровавленной седой бородой. Жижа потекла по его лицу и теперь окрасила бороду в коричневый цвет. За такой короткий срок это была уже третья метаморфоза. Старик поднял голову и слизнул капли. Его когтистые руки стали шарить по бороде. Надзиратель сунул половник с остатками кофе ему прямо в рот. «На, пей! Кофе!» Старик открыл рот. Его кадык жадно задвигался. Руки вцепились в половник, и он глотал, глотал, весь уйдя в эти глотки и причмокивания. Лицо его дергалось. Он трясся и пил. Пил.